Кому была непонятна нелепость подобной затеи? Неужели родители драматурга согласились бы жить в подобных комнатах? И все же оказалось невозможным устоять перед соблазном моды на разудалые терема избушки повсюду, от кафе и автозаправочных станций до актового зала школы в Пущино. Много раньше не стало церкви, к которой принадлежал первый в жизни драматурга дом. В 30-х годах она уступила место жиденькому скверику. Замена слишком неравноценная для мемориала и для всей Москвы. Крохи прошлого. Как же трудно их выбирать после бесконечных и неутомимо меняющихся решений об улучшении города. И почему-то ни у кого из градостроителей и архитекторов не возникает сомнений, что каждый новый замысел непременно должен превзойти опыт, знания, здравый смысл предшественников. Там плотно сбитый кубик дома с портиком, поднятых на цокольный этаж полуколонн. Заказчики — Демидовы. Архитектор — Осип Бове. Время — первая четверть XIX века. Там через улицу приземистый особняк с уверенно прорисованной аркой центрального проезда под полукруглым окном мезонина. Владельцы, сменявшие друг друга купеческие семьи. Строитель без имени — и все тоже начало прошлого столетия. Почти напротив Климента более ранний дом Калагривовых, купленный казной и превращенный в 1830-х годах в Пятницкий полицейский дом, сторчавший над округой пожарной каланчой. Современники Климента, отступившая к самому обводному каналу колокольни церкви Иоанна Предтечи под Бором, завершенные в 1753 году. И, конечно, церковь Проскевы Пятницы, давшая название всей улице. Начатая в последние годы правления Анны Иоанны, законченная в год вступления на престол Елизаветы Петровны. Коренастая, приземистая, с растянутой трапезной и крутой колокольней, напоминающей стиль одновременно возводившихся петербургских церквей, с их заимствованной у Голландии простотой и сдержанностью архитектурных выдумок. Именно от Голландии такова воля Петра, посылавшего на Запад русских архитектурных учеников, строивший Проскеву Пятницу Иван Мичурин из их числа. По сравнению с живописцами, о которых неизвестно почти ничего, его биография выглядит на редкость полной. Дворянин из Галичского уезда на Костромщине, где до конца своих дней владел немудрящей деревенькой. В 18 лет ученик Петербургской академии навигацких наук. Еще через 2 года итальянского архитектора Микетти. С отъездом из России учителя Петровский пенсионер в Голландии, ученик архитектурного и шлюзного дела. 6 лет занятий оказывается сроком, за который все успевает неузнаваемо измениться. Шлюзное дело никому не нужно. Единственная работа архитектору находится в Москве – составлять после страшного пожара 1737 года, вошедший в историю под названием «Мичуринского план старой столицы», смета на ветхости и необходимые починки близлежащих монастырей и церквей, строить самому – от простых и примитивных до очень хороших и сложных работ. Все определялось возможностями заказчика. Московские приходы с трудом оправлялись после пожарного разорения. Свенский монастырь вблизи Киева мог позволить себе великолепный монументальный соборный портал, который возводит московский зодчий. На Украине Растрелли доверит Мичурину строительство Андреевского собора и Киевского дворца по собственным планам. Работа потребовала 14 лет, но позже Петровский пенсионер снова в Москве, привычный, всем знакомый, безотказный. Не Проскева ли Пятница из-за Москворечья убедила Растрелли в возможностях и высоком умении архитектора? Он возводит ее на средства купцов Журавлевых в 1739-1742 годах. Когда бы в диапазоне предлагаемых историками временных границ не строился Климент, он строился при Иване Мичурине. Хотя, как определить понятие «современники Климента»? По-видимому, просто 18-е столетие. В многочисленных разнохарактерных очерках по истории русской и, собственно, московской архитектуры, справочниках, путеводителях, ошеломляющий разнобой лет. Для одних 50-е годы, последние в блистательной карьере и непререкаемом влиянии на строительные вкусы Растрелли. Для других 70-е, когда даже в глухой провинции, новообразованных губерниях законодателем моды становится торжественный и строгий классицизм. Для третьих и вовсе 20-е, когда все еще определялось взглядами Петра. А колебания внутри таких разных десятилетий, а разнобой с именами зодчих, не менее разных, не менее непохожих друг на друга. Растрелли. Алексей Евлашев, строитель исчезнувших красных ворот и колокольни Троицы Сергиевой Лавры Загорска, Дмитрий Ухтомский.